Глава третья. Очнулась я от холода и звучной хлесткой пощечины. Автоматически схватилась за щеку и тут поняла, что пощечина досталась совсем не мне. Зато водой меня окатили, наверное, из целого ведра. Тело сотрясало дрожь, теперь уже от самого настоящего холода, а не от нервов. Я что, в обморок упала? Вот это новости. Такого со мной не случалось за всю мою сознательную жизнь. За все 36 лет. Я так-то от природы девушка крепкая и никаких таких обмороков за собой не замечала. Потихоньку открыла глаза и в очередной раз увидела злого, как 100 чертей знакомого мужика. Бывшего мужа, так сказать. Дама стояла перед ним, склонившись в низком поклоне, и щека ее горела ярким фонарем. Вот же гад какой этот мой бывший муж. На женщину руку поднял. Посмотрела на себя и скорее натянула до самого подбородка мокрое одеяло, потому что рубашка на мне была такая мокрая, что обрисовывала все контуры тела. Не моего тела, это точно. Я девушка небольшого роста, крепенькая, и хоть толстой меня не назовешь, скорее пухленькой, но точно невысокой, стройной, с длинными ногами и точёными плечиками, высокой грудью размера 1/3, не меньше. А это тело было именно таким. Нет, это не я. И не моя эта грудь. У меня, несмотря на пухлость, грудь была совсем небольшая. Боль моя, что и говорить. До 1-го номера едва дотягивала. А это тело было таким, что вон бывший муж даже пялиться начал. А нечего. Нечего, красавец. Выгоняешь нас с ребенком и еще бонус хочешь получить? Простите, лорд Шармей. Также, не разгибаясь, прошептала дама, упорно глядя в пол. «Довольно, Аля, поднимайся. Лучше нужно было за хозяйкой следить и не отрывать меня по пустякам», — зло буркнул бывший муж, отряхивая нарядный... Нет, не пиджак. Камзол? Очень похоже. Видела я в фильмах про аристократов такие. Неужели как раз в фильм и попала? Но это совсем уже бред. Я скорее поверю, что все-таки я умерла. Но как же так? Умерла, когда я все вижу, все слышу, все чувствую. Пусть тело это точно не мое, но я ведь существую. Неужели не врали те книжки, которые я читала, когда не могла заснуть? Про другие миры, попаданок, прекрасных эльфов, страшных орков и обалдеть каких красавцев-драконов. Драконов. Я опять приоткрыла глаза и сквозь веки уставилась на бывшего мужа. Эта дама ведь говорила, что он дракон. Выходит, драконы и правда существуют? И выходит, смерти-то и вовсе нет? «Пришли в себя, леди», — скривился бывший муж, а я только глаза мысленно закатила. «Какие разборчивые драконы-то! Тут лежит такая красавица, и дочка у него совершенно очаровательная, а этому мало. Недоволен, что не мальчик». И поэтому выгоняет, гад такой. Нет, если я и правда попала в мир, где живут драконы, то буду держаться от них подальше. Какими бы красавцами они ни были, хватит мне этого вот красавца бывшего». «Не притворяйтесь, Дейзи, вижу, что пришли», — зло сказал он, и тут младенец заплакал. Лицо мужика перекосилось. «Аллея, заберите девочку», — резко бросил дракон. Дама тотчас выпрямилась и кинулась выполнять приказание. Я прищурилась. «Заберите? Я вам сейчас заберу. Не зря я попала в это тело, и девочка эта стала моей дочкой тоже не зря. Ведь все, что происходит, случается не просто так. В это я верила всегда. Не знаю почему, верила и все». Я села и откинула одеяло. «Пусть я вся мокрая, пусть он на меня смотрит». Но ребенка я никому не отдам. В своем мире не могла родить. Здесь вот повезло, а не туда же. Девочку мою уносить собрались. «Не трогайте моего ребенка», вдруг сама от себя такого не ожидая, буквально зашипела я. «Мамочки, и откуда только все взялось?» Зашипела, как какая-то натуральная гадюка. «Я вообще змей боюсь». Аллея, которая уже наклонилась над кроваткой, застыла. Застыл и напрягшийся вдруг бывший муж. «Но, леди Дейзи...» Дама посмотрела на меня и внезапно как-то вот побледнела. «Даже так?» Зато отмер бывший муж, и брови его поползли вверх. «И что это его так удивило?» Я зло усмехнулась. «Неужели сам факт того, что я, мать, защищаю свою новорожденную дочь? Да что у них тут за порядки такие? Что это вообще за мир, где нормальная человеческая реакция вызывает такое удивление?» Неожиданно я услышала угрожающее рычание. От этого рычания мне стало не по себе. Меня, грумера, которая работала даже с ирландскими волкодавами, рычанием вообще-то не напугаешь. А это вот напугало вдруг. Это что, я рычу? Потому что рычание это исходило из моего горла. «Мамочки!»